Вот скажи мне, батюшка, как мне дальше жить? Я и в Бога верю, да пред Ним я чист. И Христа распятого на груди ношу, а менты проклятые жизни не дают. У мужчин обязательному исследованию подлежит предстательная железа. Определяют размеры, форму, консистенцию. Разрез предстательной железы лучше делать в плоскости, параллельной мочеиспускательному каналу.